Владыка в небесах, Владыка на земле. Благодарю за все, что ты даруешь мне. Владыка в небесах, Владыка на земле. Благодарю за все, что ты даруешь мне. Творение твое премудро и прекрасно. Благодарю тебя за то, что небо ясно, за тонкость облаков, парящих в вышине, за яркость солнца лучину, за дуванчик и луну. Благодарю тебя за утро и закат, за песни соловья и розы аромат, за солнце я в небесах, Владыка на земле. Благодарю за все, что ты даруешь мне. Владыка в небесах, Владыка на земле. Благодарю за все, что ты даруешь мне. О, дивный мой Творец, Создатель всей вселенной, прими из уст моих и сердца поклонение за подвиг на кресте, за счастье, что в тебе. Хочу я каждый день, Господь, тебя благодарит. Хочу я как